Интерлюдия. Сава Богданов. Я сидел в кабинете своего дома в Подольске, настоящего дома, не стерильной московской квартиры. Здесь все было живое. Деревянная мебель, которую делал местный мастер, книги на полках, камин, в котором потрескивали дрова. На столе лежали бумаги по открытию 5-го ресторана «Savis Garden» в Патриках. Новая концепция, отличная от сети «Богемы». Помещение готово, ремонт завершен, оставалось только подписать финальные документы. Но я все никак не мог сосредоточиться, мыслями возвращаясь к тому вечеру в больнице, к ее глазам, когда я поцеловал ее руку, к своему позорному бегству. Я, как школьник, сбежал от собственных чувств. Отложил бумаги, подошел к окну. За стеклом царила ночь, тихая, спокойная, так не похожая на бурю внутри. Когда это началось? Когда благодарность переросла в нечто большее. Может, когда увидел ее на больничной койке, такую бледную, хрупкую, но не сломленную. Или раньше, когда она склонилась надо мной в операционной, спокойная и уверенная. Неважно. Важно то, что теперь я не могу думать ни о чем и ни о ком другом. Настя. Анастасия. Даже имя ее звучит, как музыка. Вернулся к столу, открыл ноутбук. Реабилитационные центры, лучшие в мире, Швейцария, Германия, Израиль. Нужно предложить ей. Нет, не предложить, убедить принять. Она гордая и откажется, но я найду слова. Должен найти. Лег спать за полночь и снова видел ее во сне. Только теперь она не лежала неподвижной куклой на больничной койке. Она медленно шла, опираясь на трость, шла сама. И улыбалась. Улыбалась мне одному. Я хочу быть рядом с ней одной, всегда.